если у него длинные лапы и твердый панцирь? Еле-еле бесстрашного Майя уговорили вооружиться вязальной спицей. Маечка, ну пожалуйста. В качестве помоги, щита помоги. Приспособили крышку отчаянника. А что, если вот только со шлемом вышла незадача. Пытались примотать нитками самый большой из наперсток. Сползает. Принесите ситечко. Наконец кто-то догадался сбегать за чайным ситечком. Ситечко пришлось как раз в пору, словно Май никогда его и не снимал. Получилось просто здорово. Браво! Да здравствует рыцарь Май! Ах, какой же он все-таки милый! Только одна мысль не давала ей покоя. А вдруг этот жужжиед размером со слона? Ну, пускай даже с небольшого слоненка. Тогда для него Май с вязальной спицей. Что комар? Хлоп! И нету. Ей стало так жалко Майя, что она про себя решила. Если так, то пускай лучше жужжиед съест меня. Кстати, интересно, а с чем едят жуж? Со сгущенкой или с вареньем? Я бы лично выбрала сгущенку. А если сверху посыпать шоколадной крошкой и украсить вишенкой, то, наверное, и вовсе пальчики оближешь. Пока перемазанный клеем дряба добрался до чердака, к нему успели прилипнуть три горошины, железнодорожный билет и дохлая муха. Ну, ничего. Утешал он себя. Скоро все само отвалится. Он сел на банку из-под ваксы, достал спрятанную на прошлой неделе кукурузную кочерыжку и решил позавтракать. Но тут дрябу ожидало два неприятных открытия. Во-первых, початок намертво пристал к лапам. Во-вторых, банка из-под ваксы упорно не желала отклеиваться. Вакса, я вам сейчас... покажу! Не на шутку рассердился дряба. Он схватил длинной задней лапой шпингалет, валявшийся неподалеку, и со всего маху врезал по кочерыжке. Но не тут-то было. Шпингалет зацепился за початок, и дряба стал походить на один из знаменитых морских узлов. Он скакал по чердаку на одной лапе, то и дело натыкаясь на предметы, которые прилипали к нему с разных сторон. Он ухватился зубами за шпингалет и, что было силой, дернул. В результате половина шпингалета прилипла к нижней губе, а половина к верхней. Да что же это такое? Тогда он запрыгал, чтобы стряхнуть приставучую железяку, но вместо этого зацепился бубенчиком за полку, и на него с грохотом посыпалась старая рухлядь. Последним свалился ящик с опилками, покрыв дрябу ровным слоем древесной шерсти. Проснулся он от того, что вечерний солнечный луч с удивлением разглядывал его необыкновенный маскарад. Дряба тоже поглядел на себя в осколок зеркала и снова сказал, что можно было бы перевести так. Не может быть, что это я. Надо идти за помощью. Решил он и стал осторожно спускаться по лестнице. Если вы когда-нибудь спускались по лестнице на одной ноге, то должны понимать, что это дело не из легких. Крикнул дряба, спустившись в прихожую. Но никто ему не ответил. Тут мимо него прокатились сестры-катушки. Заметив дрябу, они притормозили, ахнули и припустили в сторону столовой. О, ну хоть кто-то живой. С облегчением подумал дряба, двинувшись вслед за ними. Ах, если бы он знал, что его там ждет, то очень бы удивился. Когда часы пробили без четверти шесть, все, кто мог передвигаться, двинулись в столовую, где должно было произойти появление таинственного жужжиеда. Некоторые были готовы к битве. Например, молоток и кусачки целый день тренировались на гвоздях. Утюг, раскаленный жарче обычного, собирался выгладить опасного пришельца из дома. Отважный Май, сверкая доспехами, шагал впереди всех, распевая воинственный шагом марш. Мы прямо по курсу шагаем, туда, где нас подвиги ждут. А те, кто боится, боится, мы знаем, туда никогда не пойдут. Мы тоже сначала боялись, боялись, но самую малость, чуть-чуть, чуть-чуть. Со страхом своим мы своим попрощались, смело отправились в путь. По сбивай левой, правой, через пни и канавы. Шагом марш, шагом марш, шагом марш, марш, марш. Через бури и беды мы дойдем до победы. Шагом марш, шагом марш, шагом марш, марш, марш. Все трусы и просто бояки, кусты, а убегают бегом. Но мы не боимся ни боя, ни драки, ни битвы со страшным врагом. Мы шею намылим злодею, все намылим, пускай он запомнит враг. Точно, и больше уже никогда не посмеет без спроса ступать на порог. Синяки или шишки, не беда, для мальчишки. Шагом марш, шагом марш, шагом марш, марш, марш. Что нас ждет, мы не знаем, но отважно шагаем. Шагом марш, шагом марш, шагом марш, марш, марш. Синяки или шишки, не беда, для мальчишки. Шагом марш, шагом марш, шагом марш, марш, марш. Что нас ждет, мы не знаем, но отважно шагаем. Шагом марш, шагом марш, марш, марш, марш. Справедливости ради заметим, что кроме ножниц в ногу с маем маршировали только белая и черная шахматные гвардии, привычные к боевым походам. Остальные же ползли, катились, переваливались с ножки на ножку, как попало. Но боевой дух песни все равно добавил храбрости идущим. Вдруг, откуда ни возьмись, на пути процессии возник блокнот. Эй, братцы, это что у вас тут происходит? Идем поглядеть на чудовище! Чудовище? Пожирателя? Жужееда! Вот беда! А я-то думал, что на праздничный обед. А что это за жужеед такой? Он ужасный. Закатила глаза копилка, как будто каждый день встречалась с жужеедами. У него когти! Подтвердили ножницы. И клыки! Добавил самовар. Говорят, что он съедает по нескольку жуж за раз. У бедного блокнота от таких новостей даже страницы дыбом встали, и он в смятении поспешил за остальными. Наконец, все столпились вокруг обеденного стола, на котором в готовности расположились тарелки, а рядом с ними вилка, ложка и нож. Нет, ну а почему именно в шесть? Не унимался блокнот. Ну так уж он написал в своей записке. Терпеливо пояснил самовар. В записке? В какой еще записке? Ну, в той самой. Сегодня главный жужеед всех приглашает на обед. Странно. А ты буквы не путаешь? Нет, я точно помню. Блокнот, наконец, начал догадываться, в чем тут дело. Эй, вы! Да я точно знаю! Никакого жужееда никогда не было, нет и не будет! Крикнул он на всю столовую. От такой новости публика остолбенела. К мысли о жужееде все уже привыкли, а к тому, что жужееда нет, никто готов не был. Это объявление написал я. Попытался объяснить тот. Занесите в протокол! Торжествующе хрюкнула копилка. Значит, он и есть жужеед! В столовой поднялся невообразимый шум. А ведь как долго он притворялся Жужиным другом? Он обманывал нас! Ну, подожди! Никого я не обманывал! Оправдывался блокнот и сбивчиво рассказал историю сегодняшнего утра. Пока все выглядит вполне правдоподобно. Кивнул головой фонарь. Только одно непонятно. Куда сбежала буква «В» из слова «жужевед»? А? Этого я не знаю. Вздохнул блокнот. Тут взял слово «самовар». Ну-ка, послушайте. Его слова проверить очень просто. Судя по объявлению, жужеед – существо пунктуальное. Да-да-да. Так вот, если настоящий жужеед не явится в 6 часов вечера, то значит блокнот прав. Такое предложение всех устроило. И поскольку до назначенного часа оставалось чуть-чуть, все стали следить за минутной стрелкой больших часов. Ох уж эти минутные стрелки! Когда смотришь на них, то кажется, что они стоят на месте. Но стоит отвернуться, как они ухитряются проползти на целое деление вперед. Вот, наконец, и наша стрелка уперлась в цифру 12. Большие часы стали неторопливо отбивать 6 ударов. Бом! Бом! Вот видите? С облегчением вздохнул блокнот. Никакого жужееда нету.